Ближе к центру стали податься прохожие. Андер запретил своим людям общаться с местными жителями, и они лишь молча бросали на встречных беглые взгляды. Горожане тоже не стремились к общению с группой вооруженных людей. Чаще всего навстречу попадались оборванные, истощенные женщины и дети. Вот девочка, опоясанная стригущим лишаем. Вот пожилая пара делит мешок проса. Завидев Андера и его людей, женщина уселась на проса, закрыв его от проходящих своим тощим телом и лохмотьями. Нищие выбрались из трущоб в богатые кварталы. Группа завернула за угол, и Андер остановился. В конце длинной улицы возвышается башня Малоха, конечная цель их запутанного марша. Когда Андер видел ее в последний раз, у окон башни горели душистые факелы с мельёком. Сейчас она торчала впереди, словно гигантская темная кость. «Высокая!» — заметил старший в его группе по прозвищу Глазок, ткнув в сторону башни вилами. «А что там за точки? Вон там, за башней, грифы!» — усмехнулся Андер. «Да ну! Так много! Их там две дюжины летает, а на земле дюжины дюжин!» — заверил Андер. «На поле горы трупов. Чужой мир!» Мужчины стояли, опираясь на копья и вилы, и глядели на башню. Добрые люди, семейные, собственное хозяйство, скот, поля, мастерские. Глазок двоих сыновей вырастил. Бочонок, прозванный так за обширное брюхо, работал в таверне в торговых рядах. Андер никогда не интересовался их настоящими именами. Он предпочитал воспринимать их как единое пятиглавое тело, как зерно, из которого вырастет его армия. Вот уже неделю Андер обдумывал, как захватить контроль над силами Ура и Канпурм. После встречи с Килимоном ему стало ясно, что армию нефилимов можно победить лишь дисциплинированным войском, подчиняющимся единому руководству, волевому и целеустремленному лидеру. Если оставить командование в руках жрецов, нефилимов можно отбросить, задержать, но не уничтожить. Жрецы будут обсуждать каждый шаг, спорить и совещаться, а враг тем временем подготовится к новому походу. Кто-то должен взять управление в свои руки. Андер понимал, что жрецы его не поддержат. Не потому, что он не прав, не потому, что ложно мыслит, нет, но он беден. Он бывший раб, да еще и бледнокожий. Решение пришло во время банкета в зиккурате Калы. Надо подойти к проблеме с другого конца. К демонам послать священников и ни в чем не пытаться их убедить. Сражаются не жрецы, сражаются войско. Если армия последует за ним, жрецам придется с этим смириться или показать свою никчемность. — Глянь, красота какая! — вдруг шептал Глазок. Поднимающееся над миром солнце залило стены башни Малоха красноватым утренним светом. Действительно захватывающее зрелище и одновременно сигнал. Время не ждет, они опаздывают. «Вперед!» — приказал Андер, указывая на узкий темный проход между двумя большими домами. «Мы почти в центре Канпурма. Если нефилимы в городе, они могут быть и в башне». Люди нервно переглянулись, чего только они не услышали в последние дни об этих страшных нефилимах. Ужасные истории о кровопролитиях и насилии. Как и ожидал Андер, его люди чуть не тряслись от страха.